Глава 30. Около полуночи Нива диверсантов решительно нырнула с проселочной дороги в поле подсолнечника, углубилась дугой на сотню метров и встала. Двигатель смолк. Высокие бурые стебли доставали до крыши автомобиля и скрывали от посторонних глаз. — Спи, я подежурю, — приказал дрозд Птахе. Алина Черленяк свернулась на заднем сиденье. За долгий день она жутко устала, и сон накрыл ее сразу. Однако спала урывками. Разлепляла тяжелые веки и видела Евгения, склонившегося над планшетом. Он рассматривал спутниковые снимки в реальном времени. Алина снова проваливалась в сон и теперь уже видела детей, плачущую Софию и насупившегося Сашу в маленьком окне деревенской хаты. Она рвалась к детям, металась вокруг дома и никак не могла найти дверь. От ужаса просыпалась. Сосредоточенный вид Евгения на минуту успокаивал. Она привыкла к новому мужу. Стерпится, слюбится, как говорят в народе, так и у нее. Слов любви от него не дождешься. Слова ей без надобности, чай не девица. Зато дрозд мужественный и смелый. Он разведчик-сапер. Его задача — снарядить коптер в путь, прикрепить взрывчатку, снять предохранитель и отправить в полет. Для этого надо выбежать на открытое пространство с летающей бомбой в руках. А она, Птаха, оператор дрона. Мелкая моторика пальцев, натренированная рукоделием, помогла быстро освоить военную специальность. Она из укрытия, как в компьютерной игре, направит дрон точно в цель. Глаза слипались, сознание падало в сон. А там снова дети, ждущие и беспомощные. Быстрее бы к ним вернуться. «Птаха, подъем!» — разбудил Евгений. Алина вскочила, протерла глаза, повертела головой. За окнами серое предрассветное небо, а вокруг жухлые головки перезревшего подсолнечника. «Сюда глянь!» Дрозд развернул планшет, увеличил спутниковый снимок военного аэродрома. Она увидела пару российских бомбардировщиков на летном поле и мелкие фигурки людей. «Наша задача — уничтожить самолет из БК во время заправки». Дрозд вышел из машины, плеснул из бутылки водой в лицо, фыркнул, как злой пес, и передал воду ей. Она отпила и тоже умылась. Дрозд открыл багажник, распаковал два квадрокоптера и заряды к ним. Одновременно подгонял напарницу. «Ракеты к бомбардировщикам уже подвесили. Сейчас заправлять будут. Надевай очки и готовься». Дрозд с амуницией побежал сквозь подсолнечник к удобному месту старта. Алина нацепила очки для управления FPV-дроном, схватилась за пульт, но тут же все отложила. Позыв помочиться был нестерпимым. Она отбежала в сторону, будто кто-то мог ее увидеть. Присела, выдавила из себя страх, а когда вернулась и приготовилась, рация скрипела недовольным голосом дрозда. «Ты где? Какого медлишь? Старт!» Птаха подняла первый дрон в небо, развернула, сориентировалась, направила на взлетно-посадочную полосу военного аэродрома. Уже на подлете заметила, как пара бомбардировщиков разгоняются для взлета. «Черт! Их не догнать!» А коптер уже над аэродромом и готов к атаке. Птаха помнил инструктаж. «Кроме главной цели есть второстепенные. Ищи!» Она увидела нефтенакопитель и спикировала дрон на него. Изображение в очках исчезло. Слух уловил отдаленный взрыв. Или ей показалось? Чтобы развеять сомнения, Птаха подняла второй дрон. Увидела в очки, как над поврежденным нефтенакопителем разгорается яркое пламя. Удачный удар. Она попала. Для верности направила туда же второй дрон. Убрала очки, села за руль, завела двигатель. Как только прибежавший дрозд запрыгнул в машину, рванула через поле. Когда Нива выскочила на трассу, на военном аэродроме бушевало огромное пламя, швыряя в небо черные клубы дыма. Устрашающая картинка разойдется по телеграм-каналам и обрадует украинцев. Однако Дрозд был недоволен. «Я не слышал взрыва БК. Самолеты пошли на взлет. Я выбрала другую цель. Нефти у них, что грязи, а бомбардировщики наших хлопцев рвут на молекулы. Я сделала, что могла», — огрызнулась Алина. «Если у тебя такое уже было, то я чуть не...» Она умолчала о позорном страхе. Дрозда возмущала уже другое. «Ты куда свернула?» «В обратный путь». «Пока ты дрыхла, я получил новое задание. Курс на Псков». «Псков? Меня ждут дети». «Подождут. Ты должна отомстить за смерть их отца. Горючку грохнуло, но ни одного москаля не зацепило». «Псков далеко. Малые детки одни», — умоляла Алина. «Это приказ, разворачивайся». Разгневанный Дрозд положил руку на пистолет. У Алины выступили слезы. Она зажала внутреннюю боль. Как же она ошибалась в любви Евгения к детям. У них не семья, а боевая группа. Он командир, она подчиненная. Он приказывает, она выполняет. А невыполнение приказа в боевой обстановке карается. Мать двух детей с позывным «Птаха» стиснула зубы и развернула автомобиль. Дрозд убрал руку с оружия и снисходительно успокоил. «День туда, два обратно, а детки?» «Детки пусть отсыпаются». Дрозд зевнул и задремал. «Птаха» смахнула слезы, но боль в сердце не отпускала. Она гнала автомобиль, словно скорость быстрее вернет ее к детям, хотя с каждым километром удалялась от них. На крутом повороте Дрозда качнула, он проснулся. Покосился на Птаху, увидел боль в женских глазах и подавил ухмылку. То ли еще будет, когда мать увидит мертвых деток. Крик, плач и сопли. Он утешит и сумеет убедить, это русские нелюди детей отравили. Баба проплачется, окончательно обозлится и будет мстить дальше.